Глава 25. 2 сентября, понедельник. Долгая пауза. Наконец, заместитель главного констебля нарушил ее. «Смотри, не ошибись!» — промямлил Пью. Грейс в общих чертах рассказала о векторах следствия, обозначенных рабочей группой, и заключил. «На самом деле хочется верить, что я ошибаюсь, сэр». «Что ты имеешь в виду, Рой? Ты же следователь убойного отдела, причем до мозга костей. И не делай вид, что это не так. Я знаю тебя и тебе подобных. Больше всего на свете вас радуют запутанные убийства. Как вы их называете, убийства в стиле Гуччи? Ты надеешься, что женщина мертва?» — ехидно спросил Пью. «Вовсе нет. Я надеюсь на обратное, причем ради вас, сэр. Одна из задач полиции — снижать число преступлений, чтобы не портить репутацию начальства». «Повторяю, не доводи меня, Рой!» «Не доводить? Не потому ли, что вы уже стоите над бездонной пропастью?» — съязвил Грейс, широко улыбнулся и завершил звонок. О да, ему нравилась такая работа. Он вспомнил, как по четвергам играл с коллегами в покер. Примерно такое же чувство Грейс испытывал в те редкие и невероятно волнующие моменты, когда на руке оказывалась сильная комбинация карт. Фулл-хаус, туз-король, каре, или, за много лет игры такое случилось лишь однажды, непобедимый флеш-рояль, туз-король, дама, валет и десятка одной масти. Сейчас ему выпал флеш-рояль, и ощущения были незабываемые. Все еще улыбаясь, он вернулся в кабинет, и тут раздался очередной звонок. Не сомневаясь, что это снова Пью, Грейс отклонил вызов и перевел телефон в беззвучный режим, после чего обратился к собравшимся. «Теперь завершим разработку стратегии сбора улик, поиска и арестов, а также определимся с ключевыми направлениями опросов, после чего доведем их до сведения всех причастных. На данном этапе важнейшим вектором следствия станет виктимология. Работа с друзьями Иден, ее коллегами и родственниками». Он повернулся к Брэнсону. «Глен, вы слышали рассказ Найла Паттерностера о том, как он высадил жену на парковке Теска Холмбуш, после чего она якобы исчезла? Несмотря на предполагаемые попытки связаться с ней по телефону, о которых Паттерностер сообщил двоим патрульным, а затем и нам с тобой, на данный момент ничто не подтверждает, что пропавшая женщина жива и здорова. Судя по паре обороненных Найлом фраз, на которых я заострил твое внимание, имеются основания полагать, что отношения между мужем и женой были далеки от идеала». «Шеф!» — поднял руку детектив-сержант Экстон. «Если вспомнить об анализе фотографии, проведенном в отделе цифровой криминалистики, стоит ли утверждать, что вчера во второй половине дня Иден Паттерностер вообще находилась в машине?» «Хороший вопрос, Джон. На данном этапе я предполагаю, что жены в машине не было. Муж выдумал эту легенду, и она звучит правдоподобно. По крайней мере, Найл воображает, что это так. Высока вероятность, что Найл Паттерностер убил жену за некоторое время до вчерашнего дня. Группа внешних контактов должна срочно связаться с Кройденской страховой компанией, где работает Иден, и собрать дополнительную информацию. Предположительно, женщина не появлялась на работе с прошлой пятницы». Грейс взглянул на Люка Стенстеда. «Продолжай оформление временной шкалы и последовательности событий, а затем поделись информацией с остальными. Слушаюсь, сэр». «Возможно, Паттерностер забыл о видеонаблюдении в Теско. Ни записи, ни слова очевидцев не доказывают, что Иден появлялась на парковке или в магазине. Если судить по перемещениям телефона, вот все, что известно наверняка. В указанное Найлом Паттерностером время он отправился в Парамхаус, 3 часа бродил по территории, после чего поехал в магазин Теско, а затем домой. Его утверждение, что все это время жена находилась рядом с ним, ничем не доказано. а улика, обнаруженная цифровыми криминалистами Эйдена Гилберта, ставит слова Патерностера под сомнение. На мой взгляд, он пытается нас запутать и направить по ложному следу. Недолгую тишину нарушил детектив-констебль Холл. «Видеонаблюдение Теска покрывает лишь некоторые участки, именно так, Кевин», — кивнул Грейс. «То есть Иден могла войти в магазин, оставшись незамеченной?» «Это допустимо, но крайне маловероятно. На одной из фотографий торгового зала видна камера, направленная на стеллаж с наполнителем для кошачьего лотка». Он указал на соответствующий снимок на доске. «Если Иден, как утверждает ее муж, собиралась купить наполнитель, она непременно появилась бы на записи». Холл кивнул, и Грейс продолжил. «Далее необходимо проверить номер БМВ Патерностеров по всем суссекским камерам системы автоматического распознавания номеров, камерам фиксации нарушений на светофорах и участках с ограничением скорости, а также камерам дорожной службы, замеряющим интенсивность транспортного потока. Проверим, согласуются ли эти данные с картой перемещения мобильных телефонов». Он черкнул что-то в журнале и снова поднял глаза. «Итак, коллеги, на основании текущих улик я повышаю статус операции «Лагуна». Теперь мы расследуем не исчезновение, а убийство, с поправкой на отсутствие тела жертвы. Здесь будут зафиксированы все мои решения». Он указал на оперативный журнал и взглянул на часы. «Ранее мы с детективом-инспектором Брэнсоном установили, что Найл Патерностер водит такси своего приятеля, по большей части в малолюдные часы, начиная с полуночи по выходным и 10 вечера по будним дням. Эту машину тоже пробейте по записям с камер. Велвет, объедините усилия с Полли». Грейс повернулся к детективам-сержантам Поттингу и Экстону. «Джон и Норман, после собрания вы арестуете Найла Патерностера по подозрению в убийстве жены. На это решение я тоже занесу в журнал. Равно как и его обоснование. В первую очередь, ради изъятия улик, которые могут обнаружиться в доме. Вряд ли нам потребуется группа охраны общественного порядка, но мы призовем ее помощь, если Патерностер окажет сопротивление. Так что пусть ребята будут наготове». Оба полицейских кивнули. «Далее будет видно, сумеем ли мы добиться чего-то на допросах в присутствии адвоката». Грейс посмотрел на Криса Джи. «Крис, ты должен присутствовать при аресте как старший криминалист». «Есть, сэр». «Составь стратегию работы с уликами. Пусть твоя группа ищет любые признаки кровавых пятен или следы стертой крови. Не забудьте проверить одежду Найла Патерностера». Он обернулся и указал на снимок Найла, сделанный вчера в магазине Теска. «Особое внимание уделите одежде, в которой он был вчера, в день предполагаемого исчезновения Иден. Заберите ее личные вещи, какие сумеете найти. Зубную щетку, расческу, дневник и так далее. Все, где могут обнаружиться ее отпечатки и ДНК для лабораторного анализа. Поскольку местом преступления считается все жилище, мы знаем, что делать. Возможно, Патерностер убил жену несколькими днями раньше, так что вооружитесь радиолокатором и обследуйте все недавно перекопанные участки, особенно в саду. Лорна, займетесь?» «Да, шеф», — ответила та. «Моя коллега Конпом, сержант Барбара Ануфрио, начнет работать в доме и во дворе, а также проведет любые поиски, необходимость в которых возникнет по ходу дела». Грейс снова посмотрел на Криса Джи. «Крис, в первую очередь проверь, не пропало ли что-то из постельных принадлежностей. Больше всего нас интересуют одеяла или пододеяльники». Джи кивнул и сделал еще одну пометку в блокноте. «Волнуетесь, что миссис Патерностер вышла из зоны комфорта, шеф?» — спросил Поттинг. Шутку встретили ухмылками. Грейс тоже улыбнулся. «Знаю, Норман, что ты предпочитаешь разводы, Но, допустим, ты надумал убить жену. Какой предмет ты бы выбрал, чтобы вынести тело из дома, погрузить в машину и отвезти к месту захоронения?» «Ну, не знаю, шеф». На мгновение Потинг задумался. «Может, брезент, ненужный ковер или целлофан?» «Так-так», — сказал Грейс. «Что из перечисленного имеется у тебя дома?» «Ничего», — покачал головой Норман. «Вот именно. На одеяло найдется». «Согласен?» «Да», — неохотно ответил Потинг. «Убив мужа или жену, тело чаще всего заворачивают в пододеяльник или штору, чтобы не смотреть на мертвое лицо любимого человека». «Не забывайте, шеф, что Норман родом из деревни», — вмешался Кевин Холл. «Он привык спать на соломе». Грейс усмехнулся и продолжил мысль. «Крис, проверь кровати на предмет пропавших одеял, а также загляни в комоды и сушилки, нет ли там наволочек без пододеяльника. Обычно они продаются комплектом. И еще посмотри, на месте ли шторы». Джи кивнул. «Джек, свяжись с дежурным инспектором, чтобы тот прислал несколько нарядов для охраны места преступления. Это уже учтено», — ответил Александр. Он записывал все, о чем говорилось. «Отлично». Грейс переключился на Криса Джи. «Опрашивая Паттерностера, я заметил у него на руках Apple Watch и Fitbit. Пусть их снимут и передадут в отдел цифровой криминалистики, когда подозреваемого возьмут под стражу. Непременно, сэр». Грейс повернулся к детективу-сержанту Соупер. «Я уже говорил Луизу, что надо забрать BMW. Пусть ребята из отдела дорожных происшествий проверят навигатор и компьютер, а затем сопоставят результаты с данными системы ARNZ. Так мы узнаем о передвижениях автомобиля за последние 2 недели и получим список мест, где может быть спрятано тело Иден. Будет сделано, шеф». Грейс взглянул на Эмили Денайер. «Выясните все, что можно о финансовом состоянии этой пары. Узнаете, застрахована ли жизнь Иден и каким образом ее смерть может принести мужу выгоду». Затем он раздал указания группе внешних контактов. «Опросите соседей Найл и Иден Паттерностер. Узнайте, что им известно об этой чете. Главное, проверьте, когда кто-то из соседей видел Иден. Может быть, на домах имеются камеры видеонаблюдения. Необходимо подтвердить, что в последний раз ее видели там-то и тогда-то. И еще надо просмотреть записи с камер во всех магазинах торгового центра Холмбуш. С учетом новой информации о перемещении телефонов, необходимо провести проверку в Пармхаусе и подтвердить или опровергнуть, что Паттерностеры были там в позапрошлую субботу и прошлое воскресенье. Сейчас Пармхаус закрыт для посещения, но завтра отправляйтесь туда с самого утра». Все кивнули. Затем Грейс уточнил требования к сбору информации, включая проверки по базам данных, семейной истории и деятельности в социальных сетях, после чего попросил детектива-сержанта Стрэтфорда набросать соответствующий план действий и обратился к детективу-сержанту Александру. «Джек, когда твоя группа будет работать в Пармхаусе, не забудь проверить видеонаблюдение, систему выдачи билетов, книги отзывов, журналы регистрации гостей, терминалы приема оплаты и посмотри, не всплывет ли что интересное». В заключение он снова повернулся к Стэнстеду. «Люк, сведи воедино на всю информацию, что найдется по Найлу и Иден Паттерностер. Узнай все, что можно об их прошлом. И проверь, не числится ли за ними преступлений и правонарушений. Слушай, сэр». Грейс сделал несколько пометок в оперативном журнале и поднял глаза. «Вопросы?» «Шеф!» — скинул руку Норман Поттинг. «Нельзя исключать, что Иден Паттерностер просто загуляла». «Хорошее замечание, Норман», — сказал Грейс и едва не добавил, особенно от человека с твоим опытом. «Если так, хочется верить, что группа внешних контактов узнает об этом после разговоров с друзьями и родственниками». Он обвел всех взглядом. «Еще вопросы будут?» Вопросов не оказалось, вот и славно. Я буду присутствовать при аресте. Завтра в 8:30 утра встречаемся здесь же и обсудим первые находки. Желаю всем удачи». Группа начала расходиться. Некоторые посторонились, пропуская каталку Люка Стенстеда. Грейс продолжил заполнять оперативный журнал, а затем проверил телефон. На экране высветилось сообщение «От Кассиана Пью. Ко мне в кабинет завтра в 9:00». Ответил Грейс не сразу, зная, что эта маленькая крошечная победа еще сильнее выведет помощника главного констебля из себя. «Не получится. Надо отвезти сына в школу, затем у нас оперативка, после чего буду наблюдать за допросом подозреваемого в убийстве Иден Патерностер. Возможно, сумею зайти позже». К легкому разочарованию Грейса Кассиан Пью, не клюнув на эту наживку, равнодушно подтвердил: «Понял, как освободишься, дай знать». Рой не потрудился ответить. Вместо этого он сосредоточился на предстоящем вечере. Арест и обыск. Неприятно признавать, что Пью был прав, говоря, что больше всего на свете следователей убойного отдела радует старое доброе убийство в стиле Гуччи. Нынешний случай явно был из таких, и Грейс уже изводился от нетерпения.